Старт. Газ в пол и тут же руль направо. Газ скидываю до половины. Тут же вылетаю на второе кольцо. Газ в пол, обороты до красной зоны и вторая. 3 секунды и полностью скидываю газ. Кручу рулем в противоположную сторону, не трогая педаль тормоза. И резко влево с добавлением газа. Машина буквально ввинчивается в поворот. Идеально. 3-е кольцо, 2-е, газ в пол. Эва бешено буксуя летит дальше. Хлопки на машине из выхлопушки. Все по-настоящему. Кажется, я только что пролетел мимо микрофона. Вон какая-то черная штука стояла на обочине. Представляю, каким был звук моего глушителя в колонках. Давай, Эва, давай. Мы с тобой всех порвем. 3-е кольцо пролетаем, на 2-й практически боком. 4-е.